Книга вторая. Природа и история морального чувства. 48. Становятся нравственными не для того, чтобы быть нравственными. Подчинение морали может быть или рабским, или суетным, или своекорыстным, или самоотверженным, или глуповосторженным, или бессмысленным, или актом отчаяния. В самом этом подчинении еще нет ничего нравственного. 49. Изменчивость морали. Изменяют мораль, работают над ее преобразованием те, кто с успехом совершает все, что не захочет, каков бы ни был его поступок. 50. В чем мы все неутомимы? Мы постоянно делаем заключения из суждений, которые считаем ложными, из учений, в которые не верим, и все это при содействии наших чувств. 51. Пробудиться от сна. Благородные и умные люди верили когда-то в музыку сфер. Благородные и умные люди верят и теперь еще в нравственное значение жизни. Но в один прекрасный день эта сферическая музыка перестала быть слышна их уху. Они проснулись и увидели, что эту музыку слышали во сне. 52. Древнейшие моральные суждения. Как поступаем мы при виде человека рядом с нами? Сначала мы смотрим на то, что из его поступков выйдет для нас. Мы смотрим на него только с этой точки зрения. Это следствие мы принимаем за намерение его действий и, наконец, приписываем ему обладание такими намерениями, как постоянное его качество, и называем его, например, вредным для нас человеком. Тройное заблуждение. Тройная старинная ошибка. Можно ли искать начало морали в этих мелочных выводах? Что для меня вредно, то дурно, вредно само по себе. Что для меня полезно, то хорошо, благодетельно, полезно само по себе. Что принесло мне вред один или несколько раз, то враждебно само по себе. Что принесло мне пользу один или несколько раз, то приятно само по себе. О пуденда ориго! Если человек случайно поступит дурно по отношению к другому, можно ли сказать, что такова его природа, и утверждать, что он способен только к таким поступкам, к таким отношениям и к другим, и к себе? Не скрывается ли здесь самая смелая из всех мыслей, что мы сами должны быть принципом блага, если по себе мерим добро и зло? 53. Есть два рода людей, отрицающих нравственность. Отрицать нравственность — это, во-первых, значит отрицать возможность того, чтобы нравственные мотивы на которые ссылаются люди, действительно руководили ими в их действиях. Другими словами, это значит утверждать, что нравственность состоит в словах и принадлежит к самым грубым и тонким обманам, именно к самообману людей. И это касается, может быть, именно людей, наиболее выдающихся добродетелями. Во-вторых, отрицать нравственность значит отрицать, что нравственные суждения основываются на истинах. В этом последнем случае предполагается, что нравственные суждения были действительно мотивами действия, но что человека привели к его нравственным действиям ошибки, служащие основой всего нравственного суждения. Это моя точка зрения. Я не отрицаю, что многих поступков, которые называются безнравственными, надобно избегать и надобно сдерживать их. Я не отрицаю, что следует делать и требовать, чтобы делали многое из того, что называется нравственным. Но то и другое должно стоять на иной почве, чем это было до сих пор. Мы должны переучиться, чтобы, наконец, может быть и поздно, достигнуть большего, изменить свои чувства. 54. Наши оценки. Все действия сводятся к оценкам. Все оценки бывают либо нашими собственными, либо усвоенными, последних гораздо больше. Почему мы их усваиваем? Из страха. То есть мы считаем более полезным поставить себя в такое положение, как будто бы они были и нашими собственными, и приучаем себя к этому притворству, так что оно, наконец, становится нашей натурой. Иметь собственную оценку — это значит измерять вещь в отношении к тому, сколько удовольствия или неудовольствия доставляет она именно нам и никому другому. Явление чрезвычайно редкое. Но, по крайней мере, наша оценка другого, которая содержит в себе довод в пользу того, что мы в большинстве случаев пользуемся его оценкой, должна же исходить от нас, быть нашим собственным определением. Да, но мы делаем ее, будучи детьми, и редко пересматриваем ее снова. Мы оцениваем наших ближних по-детски и находим нужным преклоняться перед их оценкой. 55. Мнимый эгоизм. Большая часть, хотя и говорит, и постоянно думает о своем эгоизме, однако в течение жизни ничего не делает для собственного эго, но только для фантома этого эго, какой сформировался в головах окружающих и сообщился им. Вследствие этого все они вместе живут в тумане безличных, полуличных мнений и произвольных, почти фантастических критериев. Один постоянно в голове другого, а этот другой, в свою очередь, в голове третьего. Странный мир фантастических образов, который вдобавок умеет придать себе такой трезвый вид. Это облако мнений и привычек растет и живет почти независимо от людей, которых оно покрывает. В нем заключается страшная сила всеобщих суждений о человеке. Все эти неведомые сами по себе люди верят в лишенной крови и тела абстракт человека, то есть фикцию, и каждая перемена, которая совершается с этим абстрактом благодаря суждениям отдельных сильных людей, философов, например, действует на массы чрезвычайным образом. Все это потому, что каждый индивидуум в массе не может противопоставить этой безжизненной фикции действительного, доступного ему, им обоснованного эго, и этим уничтожить фикцию.